Глава 10. Несколько секунд пялюсь на пустующую рядом подушку. Белоснежная наволочка все еще пахнет Таринкиными духами. Она ушла. Сбежала от меня. Снова. Не могу сказать, что удивлен, честно говоря. С самого начала ждал подобного исхода. Это же Арина. Но когда столкнулся с этим в реальности, перетряхнуло. Закрываю глаза. Темнота. Вот что мне сейчас нужно. Темнота и тишина. Мыслительные процессы в моей голове замедлены. В слоу-мо прокручиваю все, что произошло сегодняшней ночью. Она была на грани истерики. Каждый вздох, взгляд, все пронизано безнадегой и отчаянием. Я ощутил весь спектр убивающих ее эмоций на себе. «Зачем ты уехал? Я бы простила. Я бы все тогда простила». До сих пор под пальцами ее дрожь ощущаю. Слова. Каждая буква на репите. Легкие под завязку набиты дробленым стеклом. Мелкая крошка вспарывает их изнутри, превращая дыхательный процесс в пытку. Вот-вот наступит кислородное голодание. Прошлое сталкивается с настоящим. Она отвечала мне этой ночью. Выплескивала боль по капле и реагировала на ласки. Кончила от моих пальцев. Мы вели себя, как изголодавшиеся друг по другу звери. Эти 2 года ничего для нас не изменили. Любовь осталась не утолена. Сползаю с кровати, все еще подтормаживаю. 3 минуты ищу футболку, которая все это время валяется на видном месте. Забираю тряпку со стула, надеваю уже в коридоре. Вообще стоит умыться или хотя бы посмотреть на себя в зеркало. В гостевой нет душевой, поэтому приходится спуститься вниз. С лестницы прекрасно просматривается зона кухни, которая, к моему сожалению, не пустует. Аринкина мать, как и сама она, тусуется там. Ульяна Артуровна у плиты, а моя Громова сидит за столом, подтянув колени к груди. Сегодня на ней малиновый спортивный костюм. Ощущение, что она в нем забаррикадировалась. Рукава практически скрывают пальцы, а ноги полностью утонули в широких штанинах. «Доброе утро!» Пробегаюсь ладонью по затылку. «Насчет доброго я, конечно, поспорил бы». «Доброе! Водички!» Аринкина мать медленно разворачивается и хитро прищуривается, не без улыбки, конечно. В руке у нее деревянная лопатка, она там жарит что-то. Судя по запаху, блины какие-то. «Ага!» Киваю, прожигая Аринкин профиль взглядом. Она не повернулась и ни разу на меня не посмотрела. Вот эта отрешенность уже не просто напрягает, а открыто бесит. Неужели 2-й раз на те же грабли? После ночи в клубе она с таким же фейсом ходила, будто ничего не произошло. В холодильнике, на нижней полке. Снова Громова-старшая. Чуть заторможенно киваю. Открываю холодильник и нетерпеливо сворачиваю крышку с пластиковой бутылки. «Арин, поможешь мне?» «Конечно, мама». Пока Ариша расставляет на столе тарелки, успеваю прижать задницу к стулу и осушить полулитровую бутылку до донышка. Когда тарелка приземляется и передо мной, инстинктивно вскидываю взгляд. Буквально секунды, на которые наши глаза сталкиваются. Но этого хватает, чтобы заметить Аринкину нервозность. Она отдергивает пальцы от края белоснежного фарфора и резко отворачивается. Сама уже красная до кончиков ушей, взгляд прячет. Делает вид, что знать меня не знает. «Всем приятного аппетита!» Это снова тетя Ульяна. Походу, в этом доме только с ней можно наладить нормальный контакт. Что Аринка, что ее отец, те еще молчуны. Лениво отковыриваю вилкой кусок от сырника и засовываю его в рот. Вкусовые рецепторы оживают, а вместе с ними и тошнота. Нет, пожалуй, никакая жрачка в меня сейчас не полезет. Делаю глоток сладкого кофе. Сам туда ложек 5 сахара бахнул. Попускает. Тишина уже давно стала звенящей. Слышны лишь негромкие удары столовых приборов по тарелке. Громова гипнотизирует свою тарелку. А вот ее мать не без интереса переводит взгляд то на меня, то на дочь. «Ты надолго вернулся?» Смотрю на Ульяну Артуровну и сразу киваю. Навсегда. У отца работать буду. Давно пора. Ходить строем явно не твое. Это да. Арин, передай Джем, пожалуйста. Аринка вздрагивает и быстро тянется к маленькой банке. В протянутую мной руку не отдает. Просто двигает ее по столу. Спасибо. Поджимаю губы, на которых вот-вот проступит усмешка. Что, блядь, вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит? Сжимая в кулак вилку, абсолютно не замечая, как начинаю постукивать ей по столу. Так, детишки, у меня йога, поэтому я вынуждена вас покинуть. Арин, со стола не забудь убрать. Хорошо. Отзывается меланхолично и провожает мать взглядом. Я же молча пялюсь на Громову. Распирает устроить скандал и вытрясти из нее ответы на свои вопросы. В реальности я этого, конечно, не делаю. Заливаю свое нетерпение кофе. Хорошо, что папы вчера не было дома. Он бы точно спустил тебя с лестницы. Игнорирую выбранный ею тон. Плевать. Честно говоря, радует то, что она вообще со мной заговорила. Ага, в прошлый раз именно это и обещал. Криво улыбаюсь. Прости за вчерашнее, если я чем-то тебя обидел. Хотя на самом деле я не понимаю, чем. Что произошло? Арина наконец-то смотрит на меня. Не смело. Взгляд бегающий, нервный. Она сплошной оголенный провод, судя по реакциям. Еле держится, чтобы не сбежать даже из собственной кухни. «Все нормально», — болтает ложкой в чашке. «Нормально? У кого, интересно? Не у меня точно. Именно эту претензию я и хочу выразить». Только вот слова застревают глубоко в гортани, а взгляд приклеивается к ее руке. Она снова крутит это кольцо на своем пальце. Туда-сюда. Вспышка неконтролируемой ярости подбрасывает пороха в мое и так готовое взорваться сознание. Резко вскакиваю со стула. Деревянные ножки со скрипом скользят по каменному покрытию, прежде чем оказаться в воздухе. Стул падает, я сжимаю руки в кулаки, а Арина с ужасом смотрит на происходящее. Понятия не имею, что мной движет. Но в какой-то момент просто подхожу к ней, хватаю за руку, стаскиваю это чертово кольцо и швыряю его на пол. Металл со звоном отскакивает от твердого покрытия и закатывается под стол. «Тим!» Арина не шевелится. Остается сидеть на стуле и хлопать своими глазами. Бесит. Все это меня полностью вымораживает, мозги отключает. Я снова творю какую-то дичь. «Ну какого хрена-то, а?» Опять открыто агрессирую. Для меня эта побрякушка как красная тряпка. В кухне повисает молчание. Тишина, не предвещающая ничего хорошего. Арина медленно поднимается на ноги, а потом также, не торопясь, опускается на колени, выуживая свою побрякушку из-под стола. На палец, к счастью, не надевает. Совет да любовь. Выплевываю остатки яда и широким шагом иду на выход. Пусть делает, что хочет. Со всей силы хлопаю дверью, как истеричная девчонка, и вытягиваю из заднего кармана джинсов пачку сигарет. Прикуриваю, а у самого пальцы дрожат. Снова ножом по сердцу. Опять мать вашу. Ненавижу ее ровно настолько же, насколько люблю. Чувствую пристальный взгляд. Поворачиваюсь. Громова стоит на крыльце. Судя по лицу, сейчас разрыдается. Устало тру лицо свободной рукой и делаю еще одну крепкую затяжку. «Я не выхожу замуж!» — шмыгает носом. «Я за тебя рад». Шиплю сквозь зубы и выбрасываю окурок в урну. Терпеть не могу запах сигарет. Вообще пристрастился к этой дряни не так давно, стоит завязывать. Ну какой тут, когда одни нервы? То есть все это время я думал, что этот овощ ей предложение сделал, а в итоге что? В итоге эта Арина у нас так забавляется. Я чуть сердце не выплюнул, а она за этим тупо наблюдала. Прикрываю глаза и делаю шаг в направлении забора. На сегодня хватит этого абсурда.